Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 27 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степана Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сегодня в школах НКР прозвенел последний звонок текущего учебного года. Президент Армении назвал важным потенциальное принятие Бундестагом резолюции о геноциде армян. Турецкий депутат армянского происхождения выиграл дело в суде. В Глендейле будет построен армяно-американский музей. Азербайджанская журналистка Хадиджа Исмайлова освобождена из тюрьмы. Школьников-мусульман в швейцарском кантоне Базель-Ланд обязали пожимать руку учительницам. Итак, подробности новостного блока. Президент Армении Серж Саркисян принял вице-спикера Бундестага Германии Эдельгард Бульман. В ходе встречи обсуждался процесс международного признания геноцида армян в Османской империи. В частности, дебаты по данному вопросу в Бундестаге Германии и введенной в обращении в немецком парламенте соответствующей резолюции. По словам Сержа Саркисяна, принятие Бундестагом данной резолюции в очередной раз продемонстрирует способность Германии, некогда союзницы Османской империи, прямо и без колебаний смотреть на некоторые страницы своей истории и выносить уроки из прошлого. Вице-спикер Бундестага Германии Эдельгард Бульман подчеркнула важность таких обсуждений в немецком парламенте и представила суть и цели резолюции о признании геноцида армян. Президент Чехии Милош Земан 8 июня совершит визит в Армению. Об этом СМИ сообщил чрезвычайный и полномочный посол Чехии в Армении Петр Микиска. По словам посла, в повестке визита главы чешского государства экономическое сотрудничество между Арменией и Чехией, вопросы развития отношений Армении и Европейского Союза, а также региональная политика, в том числе вопрос Нагорного Карабаха. Сегодня во всех школах НКР прозвенел последний звонок 2015-2016 учебного года. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Թող բոլորից սրտում բարին թևացի, թող ձեր աչքերից լույսը ճառագի, թող ձեր սրտերում հավերժություն ծնվի, վերջին զանգը ձեր շնորհավոր լինի։ Սիրելի շրջանավարտներ, մաղթում եմ խաղաղություն և երազանքների իրականացում։ Համոզված եղեք, որ այս դրոշի ներքո մեզ երբեք հաղթող չի լինի, քանզի մենք ուժեղ ենք մեր անցյալով, ներկայով ու ապագայով։ Մեզ հաջողվեց մեր զինվորի հաշվին պաշտպանել խաղաղությունը, ապագայում մեզ հաջողվելու է այդ խաղաղությունը պահպանել, եթե ունենանք ոչ միայն հայրենասեր, այլ խելոք կրթված սերունդ։ Մենք միշտ ապահովելու ենք մեր Արցախի խաղաղությունը, ոչ մի հակառակորդ հանձինս մեր թշնամուն թույլ չենք տալու, ոտ դնի մեր Սուրբ Հողի վրա։ Поздравляем всех наших выпускников с завершением школы. Мирного неба желаем всем нашим детям. всем нашим мальчикам выслужиться 2 года, вернуться в свои дома. Каждый, чтобы поступил в тот вуз, о котором он мечтает. Мирного неба над головой, зеленой дороги, его самого хорошего. Конечно же, слова благодарности всем учителям. Именно этим выпускникам я желаю мира. Это очень важно. Вот после апрельской войны эти дети... У меня есть в классе мальчик, который в июле уже будет служить в армии. И поэтому я им всем выпускникам желаю мира в душе, мира в семье и мира в стране. Пусть будут они счастливы. Մնաս բարով, կյանքի ուղեկիր տվող սիրելի դպրոց։ Երախտագիտության խոսքեր եմ ուղում ձեզ, այս տարիների ընթացքում ձեր կատարած աշխատանքի համար։ Դուք այսօր հպարտանալու առիթ ունեք, քանզի հայրենաշինության հրապարակ եք ուղորդում, խելոք և ուշի ինսաներին։ Председатель бюджетного подкомитета номер 4 Ассамблеи американского штата Калифорния, член Ассамблеи Адриан Назарян, предложил выделить из бюджета $5 миллионов на строительство армяно-американского музея в Глендейле. Путь армян в Калифорнию от геноцида к процветанию является одной из важнейших нитей в ткани нашего штата. Армянский музей станет отличным дополнением к культурным и историческим ценностям нашего штата, сказал Назарян. Музей станет культурным центром, обогащающим сообщество, знакомящим общественность с армяно-американской историей и дающим возможность ознакомиться с культурным разнообразием, говорится в заявлении члена Ассамблеи. Армяно-американский музей будет построен по образцу музеев Лос-Анджелеса, которые преследуют также образовательные цели, способствуя недопущению дискриминации и улучшению отношений между всеми гражданами округа. В Турции завершился судебный процесс по иску, представленному в начале 2015 года депутатом армянского происхождения Каро Пайляном. Он потребовал, чтобы к ответственности был привлечен лидер карского молодежного крыла экстремистской организации «Серые волки» за угрозы армянам. За фразу «Что теперь? Нам тоже выйти на охоту на армян на улицах Карса» суд приговорил лидера карского молодежного крыла Толгу Адыгюзеля к лишению свободы на 7 месяцев, 15 дней и штрафу в размере около $3800. Причиной угрозы Адыгюзеля стал концерт, организованный джаз-пианистом Тиграном Амасяном в развалинах древней армянской столицы Ани. Адыгюзель тогда созвал пресс-конференцию, в ходе которой выразил свое недовольство и высказал злополучную фразу об охоте на армян. Кроме того, экстремист высказал угрозы в адрес армян, которые слишком свободно чувствуют себя, по его словам, в Турции. Член прокурдской демократической партии народов Пайлан прокомментировал решение карского суда как обнадеживающее. «Мы продолжим бороться против любых преступлений на фоне ксенофобии и ненависти», отметил депутат турецкого Меджлиса. Известную азербайджанскую журналистку Хадиджу Исмайлову, бывшую сотрудницу азербайджанской редакции «Радио Свобода», освободили из тюрьмы. Как сообщают азербайджанские СМИ, приговор суда в 7,5 лет лишения свободы заменен условным сроком в 3 года 6 месяцев. Азербайджанская журналистка, расследовавшая случаи коррупции в руководстве Азербайджана, была осуждена в прошлом году на 7,5 лет лишения свободы по обвинениям, которые, как считают правозащитники, были сфабрикованы против нее в отместку за материалы о капиталах, недвижимости и компаниях, принадлежащих, по информации журналистки, семье президента Азербайджана Ильхама Алиева. «Я арестована по заказу президента Ильхама Алиева. Он запер меня в тюрьму и из-за моей журналистской деятельности. Настоящая причина моего ареста – предотвращение моих расследований о бизнесе Ильхама Алиева и его семьи, сказала журналистка. Защитой Хадиджи Исмайловой занималась защитник прав человека, адвокат, супруга голливудского актера Джорджа Клуни Амаль Аламуддин Клуни. Предложение Амаль Клуни защищать Исмайлову вызвало возмущение в Азербайджане, и проправительственные СМИ стали обвинять Клуни в тюркофобии. Школьников-мусульман в швейцарском кантоне Базель-Ланд обязали пожимать руку учительницам. Если они откажутся это делать, им грозит штраф в размере 5000 швейцарских франков. Отказ от рукопожатия может быть расценен как попытка вынудить других людей исполнять положение религии, которой придерживается человек. Кроме того, рукопожатие является традиционным для швейцарской культуры. И у тех, кто отказывается от него, могут позднее возникнуть проблемы с трудоустройством и при продвижении по карьерной лестнице. Поводом для этого решения стал скандал в одной из школ в швейцарском городе Тервиль, где два ученика отказались пожимать руки учительницам и дали понять, что мусульманские обычаи запрещают им прикасаться к посторонним женщинам. Дирекция школы временно разрешила мальчикам не жать руки ни мужчинам, ни женщинам и передала вопрос на рассмотрение вышестоящей инстанции. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.